Следующая страница. Пять строк. На субъекта гляжу, как объект. Он заточен на поражение. Этот внешний мир устрашения, где ничто не прощает к себе несерьезного отношения. От слов бывало так растаешь, для чмока щеку и подставишь, и спецобученные люди уносят голову на блюде. Запись в ежедневнике и в обманчивом вялотечении обозримого настоящего не утрачивать ощущение чрезвычайности происходящего. Пора понять, что нас не только любят. И сам не знаю, где прошел по краю. О чем угодно, но не о пощаде. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. О чем угодно, но не о пощаде. Бессмысленно, поскольку без пощады не включена. А так широкий спектр, любой каприз за вашу же свободу, жизнь прописью одну, если угодно. Я куда-то откуда-то вышел. Громыхнул под ногами настил, но прорезалось шепотом свыше. Я и так тебя долго щадил. При входе в рай мне продали бахилы. Попробую передать эту картину. В рамке истина и стена. Эпиграф следующей страницы. Это жизнь, и она не пустяк, и прекрасно, что удивительно, и прожить ее надо так, чтобы не было больно, мучительно, и дается нам в ощущениях. Безвременье есть частной жизни время, такими быть есть свойство пирогов, как скользко на катках, не черноземье. Смотри про вид отброшенных коньков, он печален. Жизнь с кого? С Дзержинского. Фирменная рифма Маяковского. Это как бы эпиграф. Нет, жизни ни с кого не делал я. По жизни понял, что такое целое. Полжизни выживаешь, полжизни доживаешь. А это первый подход к мемуарам. 2 года мне, я на горшок сажусь, не ведая, чьим тезкой окажусь. О, детский сад, советское кино, нам на горшок иного не дано. Мы рождены, чтоб сделать ад офшором. Это одностишее завершило эту страницу. Эпиграф следующей страницы. Уж если случилось страшное, и вся неестественность убыли, то поздно уже спрашивать. За что вы меня не любите? Сколько же лет, ужаснись, пронеслось. Все-то мы слушали Баха поврось. Не при свечах, а бессвечено. Видишь, и жизнь мне отдать пришлось. Совсем за другую женщину. Бог видит все, и более того, на личном, на заоблачном дисплее он видит, это я ему звоню, моля его, и сбрасывает вызов. Из не вошедшего в японскую рекламу. С каждым днем и десятилетием почему-то все меньше уверенность в том, что все будет хорошо. Следующее стихотворение. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Зачем блаженный Осип вспомнился? А, список сожалений мой столь длинный, что выносить на публику нельзя. А стольком сожалею много точье. И теми тихо восхищен, кто не жалеет ни о чем. И под Синатру, под My Way справляет бодро юбилей. Ну, не жалей, а я вот сожалею. Не только и не столько вот об этом, из книги сожалений наугад. Всяко своем утраченном заплачет, что минуло и стоит дорогого. Как жаль, что в эру файликов прозрачных уходят в невостребку драколы. Уже никто не шефствует над нами, а ведь бывало, шефы помогли. Как холодно нынче в ледовых дворцах, где некогда страсти кипели хоккейны! А это половозрелый взгляд с Динамо. На той ветке приворотной юность я прощебетал, Сокол, Войковская, Водный, стадион, речной вокзал. Как глубоко в полуночном метро, как горестно стоять на остановке, как дружно все выходят на конечный. После трех звездочек новое стихотворение как бы того же цикла. Нет, книгу сожалений, где все то же, хочу не так, как просится продолжить. Уж раз я для чего-то уцелел, пускай народ сочтет причину веской, еще ни разу я не пожалел, что отслужил я в армии советской, но не лечу, примером не вербую, бесясь от действий лиц и хода дел, стать не спеша мужчиною запаса, еще ни разу я не пожалел, когда в холодном море искупался, в раздумьях, где удел, где беспредел, решась дерзнуть, что мне сам Бог велел, сбираясь на деяния неотложные, еще ни разу я не пожалел отлить, не поленившись, на дорожку еще одно прозренье на дому, еще не ра, кто рано встал, тому не расчленял, не жег, да что статья, не подвергал насильственно оргазму, я никому вообще не делал назло, о том не пожалел ни разу я, о чем не пожалел еще ни разу, а вы... Кого я разочаровал, и два, и еще раз, и много-много, вверх в сожаление, это мой провал, винюсь я неумышленно, ей-богу, а дальше сожаление о дне, и есть что предпочесть, и вам, и мне, на выбор. Как жаль, что мы так мало получаем, как жаль, что нас уже завербовали, как жаль, что мы друг друга замочили, как жаль, что охренели мы в конец. Да, жаль, конечно, кончено это все. Полувенок одностиший. Уж поздно мне быть жертвой педофила. Куда уходит детство, цирк уехал. Я как поэт давно уж долгожитель. Поэт в России больше, чем, а впрочем, далее три строчки зацензурированы. Да, наш-то шок все более культурный. Уж полдень близится, а курса евро нет, хотя само звучание курса евро, но гибкий курс нам Ленин завещал, а то, что доктор Фрейд нам прописал, о, как порой без фьючерсов тоскливо! Не заморить ли червячка, собратья? План перехват не нами ли объявлен? Вопрос один, но важный, нахера? Я повторяю свой вопрос, ура? Вопрос гнилой, но я тебе отвечу. Уж некому сказать, скажи на милость. Тут ключевое каждое из слов. Да, все обрыдло во главе с собою, но и устав от столького и стольких, я лишь благодарить не устаю. Да, я модель, не верите, проверьте. А Гумберт слал Лолите смс-ки, но было поздно, девочка спала, она скорее рэпера полюбит. Я мыслю, значит, недоумеваю. Хотя не время недоумевать. На Востряковском кладбище евреи пока что узнают меня, когда с цветами и лопаткой в ведерке бреду я к 41-му участку. Ну, улыбнутся, ну, переглянутся. И максимум, ой, здрасте, и не боли. Все понимают эту грань и место. Но вдруг нарисовался человек, который громко распахнул объятия. «Я вас узнал!» — ну вот, напрягся я. «Ведь вы гравер!» — он в этом был уверен. «Маргой ты мы! Вы делали нам надпись!» И не разбился я, а рассмеялся. Реальность скорректировала крышу. «То жизнь сама свое сказала слово насчет недомедийности лица. Не зарывайся в самомнениях, Вова. Ну вот и байка есть для интервью. История для телепосиделок. А можно, кстати, раз...» и в пафос впасть, вот тут бы и пойти на обобщение, будь сам себе бесспорен, как гравер, останься хоть строкою на граните. А между тем мне надпись суждена, и в том строю есть промежуток малый, здесь, а не где-то, не в стене ж кремлевской, Здесь мама с папой под одной плитой, сюда пролег прижизненный маршрут, где мальчики из неплохих семей, успевшие порадовать родителей, имеют шанс столкнуться не случайно. На Востряковском кладбище еврейском. Какая география имен! И этот пир фамилий, карта мира, семитская история России, где все-таки любой погост, кладбище. И что ни день, пока что посещение, то самое у гробового входа, денек, в который вновь я посетил, так представляет свое время года, весенний, зимний, летний, как последний из крапивы, стерегущий малинник, особенно погож, так пробирает, а уж осенний. Самое сегодня. И предстану, прикидов лишенный, и представлюсь началу начал. Ваша светлость, я ваш береженный, я меня вам беречь помогал. Напомню, что эта книга посвящается поэту Алексею Дедурову, выдающемуся российскому поэту, моему другу. Вот разворот его памяти в финале. Мой эпиграф после оборванного городского телефона, цифр его. На мгновение в желании зависну, позвонить для зачтения на визу. Вот и эти слова, и сейчас. Этот в свет припозднившийся выход, не совсем пролетая привет, нашей дружбе упущенных выгод, кофепитий, бродилок и нет. Утешение, тем паче прощения, в том, что были шедевры общения, тем дороже платить мне за свет. Только здесь все имеет значение, не подпавшее под сокращение. Все, что наше и более ничейно, наше лично с тобою Москва, где меня опекаешь ты зряче, и удача, и столько значит твоего одобрения слова. А это стихотворение памяти Алексея Дедурова, которое написала поэтесса, поэт Виктория Иноземцева. Я привожу его полностью и, соответственно, озвучиваю. Он был поэт, своей души невольник, болтун и чтец, зануда и фривольник, так легок на подъем, что над бедой брал круто вверх и с вечностью братался. Он с нею жил, да там он и остался, привечен ею мальчик молодой. В своем подъеме том высокомерном он тоном снисходительным, но верным все как-то быстрословил, гомонил, зайти чайку грозился, набивался, нагрянуться стихами. Обрывался тот голос, он из вечности звонил. А был в строке умен необычайно, за что душа была его печальна, он точно знал, что будет умирать, и жил легко, презрев законы ада, и брал не все, а только то, что надо, стихи, гитару, чистую тетрадь. Незримым днем и небывалым годом он мир перечеркнул своим уходом, сказать уже и некому прости, строка горит. Немое слово будет, и так и никого уже не будет, кому любовь печальную нести. Я напомню, что книга, если чисто аннотационно, посвящается еще и российским классикам, и основную часть стихов составляют стихи, содержащие приветы, салюты российским классикам-поэтам разных времен и эпох. Поэтому завершает книгу некий список такой шапкой, некий перечень, это как стихотворение. Спасибо всем, кто все расшифровал, тем, кто не все, отдельное спасибо. И классика узнал, и голос в хоре, и лица различил, и ба, признал, о, школьная программа по литре, и чье ау откликнулось в фольклоре, спасибо всем, а я за все отвечу, хотя уж вечер, нет, уже не вечер, не все проходит, судя по всему, все список благодарный тех, кому. Александр Блок, Александр Пушкин, Агния Барто, Александр Вертинский, Александр Грибоедов, Александр Твардовский, Алексей Константинович Толстой, Андрей Вознесенский, Антон Чехов, Антуан де Сент-Экзюпери, Аркадий Гайдар, Афанасий Фет, Борис Пастернак, Борис Слуцкий, Булат Акуджава, Вильям Шекспир, Владимир Маяковский, Всеволод Вишневский, Евгений Долматовский, Евгений Евтушенко, Иван Крылов, Иван Тургенев, Илья Ильф, Евгений Петров, Иоганн Вольфганг Гёте, Иосиф Бродский, Корней Чуковский, Лев Мэй, Лев Озеров, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Михаил Ломоносов, Михаил Матусовский, Николай Заболоцкий, Николай Некрасов, Николай Островский, Николай Тихонов, Николай Чернышевский, Олег Григорьев, Олег Митяев, Омар Хайям, Осип Мандельштам, Павел Коган, Пьер де Кубертен, Расул Гамзатов, Семен Кирсанов, Сергей Есенин, Фазиль Искандер, Фаина Раневская, Федерико Гарсия Лорка, Федор Тютчев, Эдуард Багрицкий, Эжен Патье, Юрий Левитанский. Отдельное от всех спасибо Н. Хрущеву, М. Горбачеву, В. Черномырдину, наследие Ленина, Сталина, Мао по умолчанию. Но не это последние слова, а все тот же тост. За тех, кто доказал, в России быть заменимым некрасиво. Вот все.